Опомнившись, Мадлен постаралась не показать надежды, вселенной в нее этим бурным порывом откровенности. В защитной стене, которая окружила себя Франсуаза, была пробита первая брешь. Она открыла свою тайну, значит, соглашалась принять помощь. Теперь нужна большая осторожность, чтобы не отпугнуть ее чрезмерным любопытством или навязчивой опекой. Неосторожный жест, неловкое слово могут опять перекрыть едва забивший родник. Ты для него слишком молода и простодушна, поэтому ты могла только страдать. Но это вовсе не означает, что в будущем... Будущее не интересует меня, Маду. И все же о нем надо думать, родная. Тебе всего 18 лет, да, Маду. А потом мне будет 20, 25, 30, 50. Только не воображай, будто я собираюсь снова кончать с собой. То, что я испытала, послужило мне уроком на всю жизнь. Никогда бы не подумала, что за моим отчаянием скрывается такой инстинкт самосохранения. Душа жаждет смерти, а тело ее отвергает. Это даже смешно. «Наоборот, это чудесно!» — воскликнула Мадлен. Теперь она была уверена, что выздоровление Франсуазы — вопрос времени. «Увидишь, жизнь покажется тебе привлекательнее, если ты будешь трезво к ней относиться. Не будет иллюзий, не будет и разочарований. И каждый раз, как на твоем пути встретится что-то благородное и красивое, ты станешь дорожить им вдвойне. Если ты не будешь требовать многого от жизни, будешь счастлива всем, что она тебе даст». «Сомневаюсь». «Поверь мне, Франсуаза, не все черно, не все уродливо на свете. И если этот человек... Дело не только в нем. Все хороши, и мужчины, и женщины. Всех, кого я знала близко, я вижу теперь в истинном свете. Кароль спит с Жан-Марком. Отец изменяет Кароль с кем попало. У матери в голове только ее крохотное, эгоистическое счастье. А я всех их так любила. Так высоко ставила. Ты не знала про отца?» «Знала, Франсуаза». «Ну разве, живя с ними, могу я снова обрести вкус к жизни? Кстати, второе письмо от матери. Я только что его прочла. Посмотри и ты. Оно того стоит, уверяю тебя». Франсуаза взяла с подоконника письмо и протянула его Мадлен. Это был двойной лист голубоватой бумаги с волнистыми краями. Мадлен снова надела очки и стала читать, пропуская неразборчиво написанные слова. «Даниэль заходил ко мне и сказал, что у тебя был сильный приступ печени. Ах ты, лакомка! Будь осторожна, ведь если ты не будешь следить за собой... Он так счастлив, что сдал экзамены, да еще это путешествие. Он купил билет на Фош до Абиджана. Сейчас столько делают для молодежи. Я все жду, когда меня навестит Жан-Марк. Он действительно серьезный юноша. В среду вылетает в Нью-Йорк. Между нами говоря, я его понимаю. Уж лучше ехать в Соединенные Штаты, чем в Грецию, в обществе отца и мачехи. А мы с Ивоном съездим летом в Сен-Жерве-Ле-Бен. Для девочки там идеальный климат. Как хорошо, что в такую погоду ты в Туке. Передай привет тете. Я соскучилась по тебе, Франсе, душенька. Крепко-крепко тебя обнимаю, твоя мама». Взгляд Мадлен упал на постскриптум. «Едва смею писать тебе об этом, и все же ты должна знать, в декабре я жду ребенка. Ивон хочет мальчика, но, как говорится, сия от меня не зависит. Я счастлива безмерно». Мадлен на минуту застыла, словно то, о чем она прочла, приключилось с ней. Эта женщина просто безрассудна. Еще один ребенок в ее-то годы. Какое легкомыслие, а, собственно, почему бы и нет? Идеал крольчихи.